Глава 4. За время, прошедшее с момента отправки Кудрявичу телеграммы о согласии занять должность главного тульского сыщика до назначения на эту самую должность, произошло множество разных событий. Во-первых, уволили от службы самого Кудрявича. Он по незнанию обобрал какого-то купца, имевшего то ли родственника, то ли друга детства в Сенате. Купец пожаловался, и из столицы прибыла ревизия, которая нашла в деятельности тульского полицмейстера столько нарушений, что того впору было отправлять соболей ловить. Чтобы этого не произошло, Кудрявичу пришлось снять со счета в банке все свои сбережения. Он уехал к теще в Козлов и подвязался там в акцизном управлении. Во-вторых, сменился начальник губернии. 7 октября 1908 года государь-император подписал указ об увольнении в отставку по прошению тульского губернатора Михаила Арцимовича и переводе казанского вице-губернатора Дмитрия Кобека на вышестоящую должность в Тулу. В Петербурге долго не решались назначить Тараканова на эту должность. Роль сыграла и отставка ходатайствовавшего за него Кудрявича, и возраст, в том числе, претендента. Тараканову в ту пору только исполнился 21 год. Как его в градоначальство-то могли на службу принять? Ведь для столичной полиции возрастной ценз в 25 лет установлен, возмущались бюрократы из департамента полиции. Решающую роль в назначении Тараканова сыграл новый тульский губернатор. Ознакомившись с личным делом кандидата на должность, Кобека узнал про активное участие Тараканова в борьбе против врагов существующего строя, учинивших в 1906 году экспроприацию в Кашире. А революционеров губернатор ненавидел не только по долгу службы, но и по личным причинам. 25 сентября 1906 года в Кобека, проезжавшего из губернаторского дворца в Казанский Кремль для приема посетителей, революционерами были брошены две бомбы. Одна из них взорвалась, в результате чего вице-губернатор получил опасное ранение. Перед вступлением в должность всех новых начальников сыскных отделений направили на краткосрочные курсы, которые длились полтора месяца, так что к своим непосредственным обязанностям глава тульской сыскной полиции смог приступить только после Рождества. В первый же день службы Тараканова срочно вызвали к прокурору окружного суда. В приемной он увидел исправляющего должность полицмейстера коллежского асессора Галунского. «У меня к вам, господин губернский секретарь, будет просьба. Видите ли, прокурор нас вызвал по поводу одной кражи. Сейчас будет спрашивать, скоро ли мы ее откроем. Так вы пообещайте, что в ближайшее время». «А как я могу обещать, ежели мне вообще ни про какую кражу ничего не известно?» «Вчера вечером, во второй части, у вдовы Гречихиной пол обстановки вынесли. Я всю полицию на ноги поднял. И вы сейчас же, как отсюда выйдем, начинайте заниматься. Слушаюсь». Прокурор встретил чинов полиции очень холодно. «Это что же творится? Практически среди бела дня, почти в самом центре города, обывателей обворовывают, а полиция у нас и в ус не дует. Постового городового допросили?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Не только допросили, но и уже уволили от службы за нерадение. А чайный он, видите ли, зашел чайком погреться. Вот негодяй, а! Проведите дознание, надо бы посмотреть, нет ли в его действиях состава преступления. Это же пренебрежение службы. А это что за юноша?» «А это наш новоиспеченный начальник сыскного отделения, губернский секретарь Тараканов». «Вам сколько лет, милостивый государь?» 22. Будет. Летом». «Господи! А ведь я лично согласовывал вашу кандидатуру. Как я мог не обратить внимания на возраст? Постой, Постойте-ка, я вспомнил. Вы же из столичной сыскной к нам прибыли. Да-с, сыскной опыт имеется. Опыт — это хорошо, это хорошо. Вы уж, молодой человек, постарайтесь, а я не забуду. На улице Тараканов спросил у полицмейстера. Ваше высокоблагородие, а что, прокурор так за каждого обкраденного обывателя переживает? Галунский скривился. Да дама сердце это его. И говорят, он полностью под ее каблуком, видимо, досталось. И знаете ли, нам тоже достанется, если не найдем вещичек мадам Гречихиной. Так что едем-ка ко мне, я вам передам дознание. Так получилось, что кражу Тараканов раскрыл в этот же день. Обедать он пошел к своей тетушке, кухаркой обзавестись еще не успел. А у той была соседка, которая в нарушение государственной монополии торговала у себя на дому водкой, распивочно и на вынос. Плату принимала не только деньгами, но и вещами. Купив какую-нибудь вещь за сороковку водки, предпринимательница тут же несла ее к состоятельным соседям и продавала за половину ее настоящей стоимости. Вот и в этот день шинкарка пришла к тетке и в присутствии Тараканова, о месте службы которого она ничего не знала, стала предлагать купить бронзовую статуэтку мальчика, вынимающего занозу. А статуэтка эта входила в список похищенного у госпожи Гречихиной, с которым Тараканов уже успел самым внимательным образом ознакомиться. Начальник сыскной представился тетушкиной соседке и потребовал незамедлительно сообщить ему, кто принес статуэтку, а также выдать другие предметы, принесенные этим лицом. В случае отказа Тараканов пригрозил закрыть шинок, а саму соседку привлечь за скупку заведомо краденого. На счастье Тараканова личность продавца шинкарки оказалась знакомой. Остальное было уже делом техники. Задержав обоих воров и изъяв львиную часть похищенного, губернский секретарь на извозчике привез добычу к зданию окружного суда. Наказав Ваньке ждать, он поднялся в кабинет прокурора. Тот сначала не поверил, выбежал на улицу, даже не накинув пальто, а увидев узлы с вещами, долго жал Тараканову руку и обещал свои преференции. Так что служба задалась с самого начала. Правда, помещение под сыскное городские власти выделили самое, что ни на есть неподходящее. Сняли у хозяина полуразвалившийся дом в Заречье, кое-как его подлатали, завезли три сажени сырых осиновых дров и посчитали свои обязанности перед МВД выполненными. Тараканову пришлось долго хлопотать, прежде чем сыскной предоставили приемлемое помещение. Принадлежащий городу дом на Новопашинской, недалеко от центра и управления полицией. Еще хуже дела обстояли с заполнением штата. Первый месяц Тараканов трудился с одним только надзирателем, бывшим чулковским околоточным Моисеевым. Это был 40-летний отец многодетного семейства, единственной заботой которого было накормить свою ораву. По полиции он стал служить сразу после ухода в запас с военной службы. От крестьянского труда отвык, никакому ремеслу обучен не был, поэтому местом дорожил и обязанности свои исполнял старательно. Особым умом и смекалкой Моисеев не отличался, зато за 15-летнюю службу в Чулкове изучил всех тамошних обитателей, склонных к совершению преступлений, поэтому некоторые преступления открывал еще до того, как потерпевшие успевали сообщить о них в полицию. В первую неделю службы они с Таракановым выехали на кражу из казенной винной лавки в Чулкове. В лавку пробрались в то время, когда сиделец поехал с отчетом в акцизное управление. Воры сломали заднюю дверь и вынесли 4 ведерных бутыли водки. Моисеев покрутился около лавки, подошел к Тараканову и сказал: «Подмога нужна, ваше благородие. Двоим нам к Морозьке соваться опасно. Там сейчас вся местная хевра собралась». «Какой Морозьке?» «Да к Машке-промокашке. Фамилию я ее не помню. Живет на Безымянной, у кладбища. А с чего ты решил, что там искать надо? А вот, изволите ли видеть, след от калоши. Моисеев показал на едва заметный след. А при середочке шовчик. Эти калоши гундосы носит. Он сейчас у Машки живет. Пьют они уже четвертый день, видимо, деньги кончились. Вот решили и бесплатно угоститься. В указанном Моисеевым доме была и хевра, и гундосы в характерных калошах, и уже ополовиненные бутыли. В марте Тараканов получил в подчинении второго сотрудника. Тульский мещанин Маслов служил сыскным надзирателем в Москве и перевелся в Тулу по семейным обстоятельствам. За год у него умерли оба родителя, и на его попечении остался 13-летний брат. Жить вдвоем с братом в Москве было накладно, а в Туле родители оставили братьям в наследство дом на Коммерческой. 27-летний Маслов был уже опытным сыщиком, поэтому именно ему Тараканов поручил организацию стола приводов и антропометрического бюро. Обучив искусству криминальной регистрации двоих вольнонаемных писцов и фотографа, Маслов стал заниматься непосредственно сыском. Надзиратель и начальник вскоре подружились. Не на людях Маслов, по настоянию Тараканова, стал обращаться к нему на «ты». В марте в сыскном появилось еще трое городовых. Один из них, Семипудов, был переведен в сыскное в качестве наказания. Обматерил кучера экипажа, а когда сидевший в экипаже старичок сделал ему замечание, обматерил и его. Но откуда Семипудов мог знать, что этот старичок статский советник? Ведь старик был в партикулярном, а на лице у того это не написано. Двое других городовых были вчерашними солдатами, уволенными в запас. Использовать всех троих можно было только в качестве грубой физической силы. Самой интересной фигурой в сыскном отделении был помощник начальника, коллежский регистратор Петр Александрович Жемчужников. Единственный сын одного из столпов города, Петя от родителей не знал ни в чем отказа. Выйдя из гимназии, он пожелал немного отдохнуть от учения, поэтому в университет поступать не стал. Прочитав в длинные зимние вечера множество пятикопеечных книжек с окровавленными кинжалами на обложках, Петя заявил, что желает служить в полиции. «Совсем с ума сошел!» — кричал отец. «Я все твои книжки велю сжечь, а тебя высеку и отправлю в Петербург, в университет!» Пришлось Петеньке закрыться в своей комнате и 3 дня из нее не выходить, отказываясь от пищи. Только после этого папа поддался уговорам маман и поехал к губернатору хлопотать сыну о месте. Тараканова, что называется, поставили перед фактом. Он спорить с начальством не стал и решил извести новоявленного лекока, на месте которого он видел Маслова, измором. Узнав от своего помощника, что родители профессиональный выбор сына, мягко говоря, не одобряют, Тараканов съездил к отцу Петеньке, заручился его поддержкой и стал притворять в жизнь свой план возвращения блудного сына в лоно семьи. Индивидуальных поручений Жемчужникову он не давал, но с другими надзирателями ездить заставлял на каждое происшествие, ставил на ночные дежурства через сутки, просил Моисеева и Маслова водить его по самым жутким притонам. К тому же помощнику начальника, как самому образованному, было поручено составлять все протоколы и рапорта, так что Петя очень часто, днем набегавшись по городу, не шел домой, а оставался в сыскном скрипеть пером. Петя исхудал, почернел лицом, но пока держался. Чины сыскной полиции, впрочем, как и всей полиции империи, праздничного отдыха не знали, и на службу должны были являться и в неприсутственные дни. Но, несмотря на значительные нагрузки, новая служба Тараканову очень нравилась. Нравилось ему и материальное положение. Кроме казенного жалования, имел губернский секретарь и еще один весьма полноводный источник дохода. Его тетка, родная сестра матери Пелагея Сафоновна, владела мясной лавкой на Пятницкой улице. Дела у тетушки шли хорошо, и она подумывала открыть еще одну лавочку и уже присмотрела помещение на Посольской. Когда племянник рассказал, что обзавелся капиталом в 1000 рублей, тетушка посоветовала капитал этот попусту не тратить, а пустить в оборот и вложить на паях в ее новую лавку. Тараканов подумал-подумал и согласился, оформив дело на мамашу, так как чинам полиции участвовать в торговых заведениях не дозволялось. У опытной мясной торговки и в новой лавке дела шли хорошо, так что к своим 100 с лишним рублям жалования Тараканов ежемесячно прибавлял еще под 50 рублей.